Вера в бытие Божие тесно связана с верою в бытие собственной души, как части мира духовного. Душе благочестивой бытие Божие так же очевидно, как собственное бытие, потому что с каждой мыслью, добрую или недобрую, желанием, намерением, словом или делом происходят соответствующие перемены в сердце, спокойствие или беспокойство, радости или скорби, и это вследствие действия на нее Бога духов и всякие плоти, который отражается в благочестивой душе, как солнце в капле воды. Чем чище эта капля, тем лучше, яснее отражение, чем мутнее, тем тусклее. Так что в состоянии крайней нечистоты, черноты души, отражение прекращается, и душа остается в состоянии мрака духовного, в состоянии бесчувственности. Человек имеет очи и не видит, имеет уши и не слышит. Еще Господь Бог в отношении к нашей душе то же, что внешний воздух в отношении к ртути термометра, с тем различием, что расширение и стояние, повышение и понижение ртути бывает вследствие перемены в состоянии атмосферы. А там Бог остается неизменным, вечным, вечно благим и праведным. Душа же, изменяющаяся в отношениях своих к Богу, терпит перемены в себе именно. Она неизбежно расширяется, покоится в сердце вследствие приближения к Богу верою и добрыми делами и неизбежно сжимается, беспокоится, томится вследствие удаления своего от Бога маловерием, неверием истине Божией и делами противозаконными.